Глава 5. Многочисленная преддверная охрана из 12 отлично вооруженных и экипированных бойцов пропустила нас без единого звука. Мимо моего внимания не могло пройти незамеченным то, что тут каждой твари по паре. Два розовых, два зеленых, два синих, два оранжевых, желтые. Профессиональная радужная охрана, украшенная однотонными огоньками. Сверкают все, кроме красных. Огни на двух мрачных мужиках потушены. Они уже знают о нелепой гибели красной нимфы и скорбят. А заодно размышляют о том, кто будет назначен на ее место. На следующем шаге нам пришлось войти, а следом и пересечь бурную и широкую, но мелкую реку, наполненную искрящейся пенной водой, что мгновенно смыло с нашей обуви каждую частицу грязи, а неслышный мощный поток теплого воздуха согнал влагу с дождевиков. Зеленая гейша прошла реку посуху. Высокие платформы гордо пронесли ее изящные ступни над водой. Спец ли я по борделям? Был ли их завсегдатаем в свои прежние времена до гребаного этапа добровольно ниши, стертые нахрен любимые, нелюбимые вообще, сука, все воспоминания? Попробуй тут теперь угадай. Но, войдя внутрь, я не ощутил ровным счетом никакого волнения. А по моим бойцам такого не скажешь. Йорка вела себя как школьница в борделе. Смущенно чуть отстала, но при этом широко-широко раскрыла глаза и старательно тянула шею, стараясь увидеть как можно больше грязного разврата. Баск? А что баск? Остались ли в наших вычищенных стальными терками и серной кислотой мозгах хоть какие-то смешные истории? Не отыщется ли у меня в голове истории, начинающейся с «Слепой заходит в бордель и просит самую красивую и обязательно черную девочку»? Рек. Орк превратился в громко фыркающего и часто переступающего с копыта на копыта быка, унюхавшего пасущихся неподалеку горячих телочек. Но он пока держится, хотя и не скрывает жгучего интереса. Я равнодушен, хотя невольно ищу взглядом врезавшуюся в памяти фигурку незнакомки с пронзительными и до безумия зелеными глазами. Скучно. Осторожно подцепив кончиками пальцев серединку таблетки с отломанными краями, подсунул под маску и забросил ее незаметно в рот. Не разжевывая, запихнул под язык. Продолжил осматриваться. Но рассматривать тут особо пока нечего. Я вряд ли особо сведущ в вопросах планировки борделей, но в одном уверен. Это место изначально являлось подготовленным для отдыха и долгого времяпрепровождения. Через пару минут я в этом окончательно убедился. И заодно поразился фантазией тех, кто планировал эту кляксу. А это Клукс. Тут не может быть никаких сомнений. Забравшим это место себе, не пришлось переделывать его. Если присмотреться, то все, что им пришлось сделать, развесить повсюду никак не меньше миллиона разноцветных огоньков, погасить парочку излишне ярких фонарей, поставить длинную барную стойку, разделившую огромный зал на две неравные части, и размалевать стены множеством далеко не всегда эротичных картин. Про художество можно уверенно заявить. Их рисовал профи с ограненным талантом. Все невероятно реалистично и порой до отвращения болезненно. На картинах, освещенных сетями светодиодов и одновременно ими же прикрытых, корчились в агонии женщины со вспоротыми животами, запуская себе в раны руки по локоть и что-то пытаясь там нашарить. Дети. Множество фигурок в шортиках и платьицах, без единой раны, с царапинки или даже пятнышко крови на одежде присутствовали на краешке каждой картины. Они ничего не делали, просто стояли поодиночке, парами и группками, держа в руках красные и зеленые шарики, прижимая к груди кукол и плюшевых мишек. Обычные дети, но ни у одного из них не было лица. Просто белесые размытые пятна на месте лиц. Безликие, любопытные дети, стоящие на краю и неотрывно глядящие на очередную мастерски нарисованную сцену. Немало замерших в танце пар. Красивые и ярко одетые, они кружатся на зеленых лужайках, паркетных и мраморных полах, отплясывают на столах и барных стойках. Широко раскрыв рты, запрокинув лица, они безудержно хохочут. Их переполняет веселье, они по полной наслаждаются жизнью. И при этом в каждой из танцующих пар женщина держит в руке нож с тонким красным лезвием, зачастую уже погруженным в тело мужчины или же только занесенным для грядущего удара. Даже пронзенные ножом мужчины, даже те, у кого на белых рубахах и камзолах растекаются по несколько кровавых пятен, продолжают хохотать и отплясывать, продолжают вести партнершу в смертельном для них танце. Секс. Он на стенах повсюду. Обнаженные и полураздетые фигуры переплелись в экстазе. Кровавые борозды от ногтей на спинах мужчин, запрокинутые лица женщин, переживающих сокрушительный оргазм, взлетающая вверх одежда, оседлавшие двух совокупляющихся рыб мужчина и женщина, держащихся за руки. Косматое чудовище, бережно уносящее в лес непротестующую нагую красотку, стискивающий обеими руками вставший дыбом пах старик, жадно наблюдающий за раскинувшейся на кровати парой. Покрытый красной шерстью демон лежит на спине, его оседлала расправившая белоснежные крылья ангел. Пейзажи. Дождливые пейзажи, где дома, деревья, вспаханные поля, зеленые луга, горы и величественные голубые башни на горизонте нарисованы мастерски, но небрежно, с нарочито затушеванными неясными очертаниями. Зато дождь. Дождь всегда на первом плане. Прорисована каждая капелька, и среди этих капель и растянутых косых росчерков часто встречаются капли алые и бурые. А еще я увидел это лишь в паре мест. В струях дождя танцуют сорванные ветром изумрудные древесные листья. Я невольно задрал голову. Вдруг надо мной колышут ветвями хотя бы и нарисованные деревья. Но нет. Над нашими головами едва заметно покачивались подвешенные на цепях огромные стеклянные шары и кубы. Каждое такое украшение не меньше 5 метров в поперечнике. С каждого свешивается по 2 металлические лестницы, не достигающие пола на 5 метров с небольшим. Таких штук подвешено немало, но это еще не все. Лестницы тянутся выше, туда, где образуется 2-й, а затем и 3-й ярус стеклянных с виду шаров и кубов. Каждая из этих махин едва заметно светится. Но это не фонари, не источник освещения. Прозрачный материал очень толст, но сквозь него прекрасно все видно. Внутри кубов и шаров расположены жилые капсулы. И они не пустуют. В некоторых спят, в других занимаются сексом, в третьих удовлетворяют себя самостоятельно. Светящиеся и окутанные разноцветными огнями шары, заполненные нескрываемой похотью и жаждой, плывут над нашими глазами, едва слышно маняще позвякивают лестницы, что буквально приглашают: «Давай! Возьмись, поднимись к той рыжеволосой ногой красотке, что прижалась грудями к прозрачному полу и смотрит прямо на тебя расширенными от наркотического удара глазами. Она ждет тебя. «Возьми ее!» «Стоять, Рек!» — буркнул я, осаживая потянувшегося к лестнице орка. Мне показалось, или зеленая гейша взглянула на меня с неким разочарованием. «А чего ты ожидала? Что я, распихивая остальных из группы, рванусь к лестнице? С гоготанием взлечу вверх и пристроюсь позади рыжей красотки? Может, у вас так здесь и заведено, раз уж пустили внутрь? Но публичный трах с обезумевшей от наркоты шлюхой внутри подвешенного стеклянного кувшина — проклятье! Не могу назвать себя гоблином с твердыми принципами и суровым пуританином, но это как-то слишком». Я запоздало стащил с лица маску, поднял на лоб очки, стянул капюшон. И картины разом стали ярче. В ноздри ворвался запах еды, пота, самогона, крови и дерьма. Но последним попахивало привычно. Так свыкаешься с запахом собственных подмышек после тяжелого и изнурительного рабочего дня. А гоблины окраины других дней и не знают. Еще тут ощущался терпкий цветочный аромат. Казалось, что он спускался сверху, давил на плечи, забивал сладкой терпкостью ноздри. Почему-то хотелось сделать глубокий вдох ртом. Подниматься мы не стали. Нас провели к центру зала и показали на проход в барной стойке, охраняемый еще одной дюжиной разноцветных охранников. Внутренняя часть зала была поделена на полупрозрачные закутки, и здесь уже постарались относительно недавно, сделав все красиво, но вынужденно использовав подручные материалы. Пластиковые сегменты потолка, какие-то панно и прочий хлам. Входы в закутки закрыты разноцветными шторами. Я едва слышно хмыкнул, поняв систему. Именно систему. Тут ни намека на хаос. Все разноцветье упорядочено. Мы стояли на перекрестке семи дорог, что веером разбегались в стороны от пройденной нами барной стойки. И тут уже имелось не шесть цветов, а положенные семь. И седьмая дорога лежала прямо перед нами. Фиолетовые дверные шторы, фиолетовые фонарики и светящиеся панно. На этой дороге все было фиолетовым, и упиралась она в высокие фиолетовые шторы, украшенные золотыми веревками и фонариками. Теперь я знаю цвет нимфы Копулы. Нет ни тени сомнения, нас ведут именно этой тропой, центральной из веера путеводных развратных дорожек. Почти за каждой шторой раздаются долгие, прерывистые стоны. Слышится шепот, отзвуки смеха, звон бокалов, женское и мужское воркование. Где-то громче, где-то тише, и все это как-то связано с цветами. Да тут каждой нимфе доверено свое направление похотливых предпочтений. И кем же была красная нимфа? Вроде как именно из-за красной шторы, видимой из пройденного нами перекрестка, донеслись щелкающие удары хлыста и сдавленное мычание, преисполненное множеством эмоций. Инкубы и сукки прямо-таки горят на работе. Последняя остановка случилась в ожидаемом месте. Фиолетовые шторы. Украшенные дюжиной бойцов в фиолетовых цветах и почти незаметной крохотной полусферой наблюдения, висящей над входом. Коротенький рельс, длиной метров три, почти смешон. Его будто ради традиции добавили. И чтобы не подчеркивать тот факт, что полусфера всемогущей системы приглядывает за входом в покои нимфы Копулы, покровительницы Дерьмотауна, а заодно и хозяйки знатного борделя. Опередив столь же ожидаемые слова провожатой, я снял с плеча икс-стрел, затем поясную сумку вместе с остальным оружием, уложив все на скромный узкий стол, приткнувшийся у стены. Очнувшиеся от созерцательной оторопи бойцы последовали моему примеру. Уловив взгляд на мою верхнюю одежду, добавил к оружию дождевик, очки и прочую защиту от здешних ароматов. Остался в штанах, футболке и ботинках. Оставил даже бейсболку. Раз уж пригласили на обед, ради такого я даже волосы приглажу на затылке. Фиолетовые шторы торжественно и приглашающе приоткрылись. Ну ладно. Я вошел первым. Ну как первым? Дыша в затылок зеленой гейши, что так смешно шагала на своих высоченных каблуках-платформах. Пара шагов, и... все фиолетовое волшебство полностью исчезло, сменившись безликим и даже бесцветным антуражем довольно большого, но, несомненно, сугубо рабочего офисного помещения. Квадратная комната, в дальней стене пара ведущих куда-то дверей, в центре невысокий столик. Вокруг три кресла и диванчик, приткнувшийся в углу рабочий стол, заваленный стопками пластиковых карточек, разноцветных маркеров, кучками губок. Но все это мгновенно вылетело из головы, стоило мне только ощутить запах. Нет, не так. Запах. В комнате оглушающе сильно пахло жареной рыбой. Стоящий к стене спиной высоченный седой мулат ловко орудовал блестящей лопаткой, переворачивая шкварчащие на большой металлической пластине куски рыбы. «Нимфа Копула?» — осведомился я, глядя не на повара, а на жарящуюся рыбу. «А похож?» — с легким интересом спросил в ответ мулат, глядя на меня темными глазами. Мускулистое телосложение, множество шрамов, на левой руке белый мизинец, перевязанные обычной веревкой седые дреды копной стоят над головой. «Да мне как-то», — признался я, — «рыба...» «Рыба», — согласился со мной хрипловатый женский голос, донесшийся сзади. «Ну что, рыбку под беседу?» «В сраку беседу», — чистосердечно признался я, поворачиваясь. «Сожру и так!» «Ничуть не осуждаю», — рассмеялась нимфа Копула, делая шаг ближе и позволяя себя рассмотреть. Высокая. Пышные формы только-только начали оплывать, но сохранили немало привлекательности. Для ее возраста, а выглядит она на прилизанные 60, все сохранилось более чем хорошо. Чуть мешковатая простая одежда, обыденные футболка и штаны делают нимфу чуть моложе. Длинные фиолетовые волосы забраны в длинный пук на макушке. Мудрые пронзительные глаза древней старухи смотрят пристально, изучающе. Не только я ее, и она рассматривает меня, подмечая каждую деталь. Я первым нарушил тишину. «Сделаю шаг ближе, и твой повар метнет мне лопатку в спину?» «Ну почему же?» Чарующе улыбнулась Копула, грациозно опускаясь за рабочий стол и указывая нам на кресло. «А зачем ты хочешь подойти ближе?» «Что за хрень у тебя в голове?» Сделав небольшой шаг ближе, я всмотрелся в голову нимфы. «Эта хрень ведь не приклеена?» «Оди!» — зло зашипела Йорка, едва успев сглотнуть набежавшую голодную слюну. «Заткнись, гоблин! Обалдел?» Откинув голову, Копула рассмеялась. Взмахнула рукой, успокаивая Йорку. «Не переживай за меня, милая. Если я что-то и ценю в мужчинах, так это бесцеремонную прямоту. А чего не люблю, так это ненужных церемоний и расшаркиваний». Ткнув пальцем в ведущую в общий зал дверь, я сообщил: «Вон там целая куча церемоний и расшаркиваний». Я сказала: «ненужных церемоний». «Так что за хрень у тебя в голове, нимфа?» «Посмотри и сюда». Нимфа приподняла футболку. На сохранившем упругость животе торчала такая же штука, что и на голове, разве только чуть больше в размерах. Пластиковая, фиолетовая, округлая нашлепка с тремя углублениями как раз под пальцы. Одна нашлепка утоплена в животе, другая с левой стороны головы, сразу за виском и ближе к макушке. Фиолетовая хреновина на голове сразу бросилась в глаза. Вокруг нее не растут волосы. Кольцо гладкой кожи. Стоит распустить волосы, и ничего не видно. Но нимфа явно не пыталась скрыть уродующего ее украшения. «Милая», — нимфа снова обратилась к Йорке, «усади своих мужланов и помоги Эллу переложить рыбу на тарелки. Справишься?» Йорка едва не растаяла от новой чарующей улыбки и часто закивала, после чего принялась действовать. Больно ткнула меня в плечо, и я с короткой усмешкой уселся в кресло. Следующими уселись молчаливый зомби и ворчащий орк, бросающий взгляды на источающую умопомрачительный запах жарящуюся рыбу. «Это заглушка». Копула щелкнула ногтем по пластиковой нашлепке на голове. «Она прикрывает фистулу, дыру, если говорить проще». «Сквозная дыра в коже и в черепе?» — уточнил я. «Все верно. Открути крышку, и увидишь мой мозг». «Ну, почти». «Это хирургическая операция», — медленно произнес я. «И не слишком простая». «Ага», — безмятежно улыбнулась нимфа, не отрывая взгляда от исписанной карточки, изредка делая какие-то пометки красным маркером. «Такой уж я родилась неподалеку от 17-й окраинной кляксы. Много, много лет назад». И она не играла на публику, не изображала из себя поглощенную делами хозяйку борделя. Она на самом деле работала, разгребая скопившиеся завалы. «Окраина!» Едва не подпрыгнула Йорка, изумленно вытаращившись на нимфу. «Вы с окраины!» Кивнула Копула. «Рождена орком, сползла до гоблина, стала зомби, превратилась в червя и радостно давала всем желающим попользоваться остатками своего тела в обмен на глоток воды и кусочек пищевого брикета. Жила грязным, беспомощным животным. Но меня спасла она». И снова нимфа щелкнула ногтем по заглушке на голове. На этом Копула сделала нарочитую паузу. И Йорка ее не подвела. Плюхнув разложенные по пластиковым тарелкам куски рыбы на стол, она подалась к нимфе. «Крышка в голове спасла? Как?» «Верно, милая. Это случилось прекрасным ранним утром, когда, очнувшись от забытья, я поняла, что добродушный, щедрый полурослик, угостивший меня целым пищевым брикетом, литром воды и питью вот честно большими глотками алкоголя, завис над моей головой и, натужно пыхтя, нервно хихикая, пристраивает свой член вот сюда». И опять щелчок ногтем по пластиковой крышке. Щедрый полурослик решил трахнуть пьяную бедолашку особым способом. Прямо в мозг. «Как тебе?» «Лопнуть и сдохнуть», — выдавила Йорка. «Твою мать!» — добавил обычно сдержанный зомби. «Да», — ослепительно улыбнулась Копула. «Это стало переломным моментом. И началось все с того, что я изрядно изгрызла хрен щедрого полурослика, после чего он схватил меня за волосы, вырвал член из моего окровавленного рта и ударил меня головой о пол. Когда я пришла в себя, была одна в том закутке. В голове открытая дыра, дикая головная боль, крышка валяется рядом. Меня спас старый и никчемный безрукий мулат, наткнувшийся на меня и с помощью пальцев ног, сумевший вкрутить крышку обратно». Нимфа лениво взглянула на седоволосого повара-мулата и перевела взгляд на Йорку. Такая вот обыденная жизненная история, милая. Вижу, ты хочешь что-то спросить? Тот ублюдок, полурослик. Он здесь, у двери, под черной тряпочкой. Длинный фиолетовый ноготь указал на небольшой холмик у двери. Холмик, прикрытый черной тряпкой. Если хочешь, посмотри. Йорка хотела. Еще как хотела. Подойдя к тряпке, помедлила лишь миг и решительно сдернула ее. К тому времени я вовсю пожирал рыбу, пожирал с такой жадностью, что даже не чувствовал вкуса. Поверх тарелки я глянул на скрывавшиеся под тряпкой и, хмыкнув, отвернулся. Отбросил опустевшую тарелку, подхватил новую. Ее Йорка отложила для себя. Хитрая гоблинша выбрала себе самые жирные куски. И вот теперь, утолив первый голод, я почувствовал вкус и зажмурился от удовольствия. Вкусно. Просто вкусно. А у двери там был уродливый холмик из прозрачного материала, литров под 100 чего-то похожего на застывший медицинский клей. Внутри несколько огоньков и дохлый человеческий обрубок. Изрезанное тело, кое-где не хватает кусков, срезаны щеки, между стиснутых зубов зажат отрезанный вместе с мошонкой член. Поймав взгляд Копулы, понял, что она ждет комментариев. Неохотно оторвавшись от еды, прочавкал. Так себе. Но посыл понятен. И еще кое-что понятно. Что же? Еще рыба есть? Сколько угодно. Будто в доказательство, мулат вытащил из небольшого ящика и бросил на небольшой разделочный столик еще живую бьющуюся рыбу. Серебряная крупная чешуя, немалый размер рыбины. Удар тесака прервал мучение серебряного красавца. Отрубленная голова проехала по столику, а с моих губ неожиданно сорвалось. Одно доброе начало дня. Байтуо. Что это? Удивленно приподняла бровь Копула. Жирный, пряный, острый суп из рыбьих голов и утиных яиц. Без промедления ответил я и помотал головой. Просто всплыло в памяти вдруг. Остро захотелось отгрызть кусочек от новой серой таблетки, бережно хранимой в кармане. Но я сдержал порыв руки. Прикрывшая останки щедрого полурослика, застывшего в вечном самоублажении, Йорка вернулась к креслам и обнаружила исчезновение своей тарелки. В ответ на ее злобный взгляд я невозмутимо произнес: «Урок тебе». «Это какой?» «Если есть шанс сожрать вкусную жареную рыбу, жри вкусную жареную рыбу, а не бегай трупами в клее любоваться». «Да пошел ты!» – прошипела девушка и с надеждой направилась к повару. «Так что тебе еще понятно, гоблин Оди?» «Что долгое время ты жила местью», ответил я, ткнув жирным пальцем в прикрытые тряпкой останки. «Представляла себе, как и зачем будешь мстить, как ты поймаешь этого больного упыря, как лишишь его ног и рук, заставишь молить о прощении, а потом, после долгих пыток, прикончишь. Почти наверняка в ходе пыток ты услышала немало откровений о нехороших вещах, что он творил с другими бедными девушками». «Верно. Как ты это понял?» «Да как-то не верится, что нормальный мужик ни с того ни с сего вдруг решит воткнуть член в чей-то мозг. И неважно, живой или мертвый. Думаю, Ты была его особой сексуальной фантазией. Столько сладких дырочек, а одна особо сладкая и манящая. Верно. Эта тварь поиздевалась над многими женщинами. Ну да. А ты поиздевалась над ним. После чего, когда он сдох, напоследок попробовав на вкус собственные причиндалы, ты замариновала его в корыте с клеем и лампочками. Получившееся убожество поставила на самое видное место, в центр, чтобы ходить и любоваться. Но так как долго этой хренью даже не совсем нормальный человек любоваться не сможет, изрезанное убожество начало ерзать по этому залу. Из центра в угол, затем в другой, потом в третий. И вот, наконец, дохлый ублюдок у самой двери. Как приготовленный к выбросу мусор. Под эту тряпку ты не заглядывала очень долго. Хотя историю знают все. Великая история, поднявшейся с самого дна нимфы Копулы, превратившейся из черведевы в повелительницу Дреннаштауна. А этот мусор в клеевом кляре еще пару месяцев, может, лет, и ты наконец-то соберешься с силами и выбросишь прошлое из своей жизни. Повисшую тишину нарушил безудержный хохот седого мулата. «Заткнись, Эл!» Зло рявкнула нимфа. Ее приказ не подействовал. Мулат продолжал хохотать. Рядом с ним стояла Йорка, поглощенная созерцанием процесса только брошенной на плиту жарящейся рыбы. Встрепенувшись, я спросил: «А можно мне рыбную голову?» Мулат коротко кивнул. Внимание нимфы переключилось на меня. «Все верно, умник. Угадал в каждой мелочи, кроме последней». «Это какой?» «Дерьмо в клеевом кляре. Я выброшу уже сегодня». «Тебе решать», — улыбнулся я. «Зачем мы здесь, Копула?» «Убьешь понта сердцееда?» «Убью», — без малейшей паузы ответил я. «Но я так и так собирался». «Если собиралась как-то уговаривать и что-то обещать, не старайся». «Вот как?» Могущественная покровительница и владыка Дреннаштауна, хозяйка огромного борделя, выглядела неподдельно удивленной. «И тебе...» «Ничего от тебя не надо», — продолжил я. «Ты убьешь понта?» «Я убью гребанного понта», — подтвердил я. «Я тут репетировала, подбирала нужные слова, приготовила звено податливых девушек на любой вкус и цвет, дабы полностью ублажить боевитую деревенщину. И что прикажешь делать с мотивированными распутницами?» «Уже прямо ждут?» «Уже прямо ждут», — кивнула Копула. «Рек?» «Да!» В коротком хриплом ответе звучало многое. Даже я услышал немало, а Копула так и вовсе закатила глаза. Видимо, опытная жрица любви прочувствовала каждую из звучащих в голосе оголодавшего по женскому телу эмоций. «Свободен до дальнейших указаний», — кивнул я. Нимфа отыскала среди пластиковых ведомостей и отчетов небольшой колокольчик и коротко позвонила. Звук просто чудесный, и колокольчик выглядит очень дорого, очень по-эльфийски. Вошедшей зеленой гейше не пришлось задавать вопросов. Ей навстречу размашисто шагал сгорающий от нетерпения Рек. Я же тихо спросил Баска: «А ты чего?» «Не», — твердо и спокойно ответил слепой зомби. «Не надо». Его голова едва заметно повернулась к Йорке. Я заметил. И нимфа однозначно заметила. На ее губах появилась легкая понимающая усмешка. «А сам командир?» — спросила Копула. «Чересла не лопаются, гоблин. Грамм 100 хорошей выпивки, податливая, послушная девочка, мечтающая выполнить любой твой каприз. А всего 1 грамм нашей фирменной смеси вдохнет новые силы в твоего переставшего горцевать скакуна. Ну или неспешного пони. «Грамм 100 выпью», — с готовностью согласился я. «Еще рыбы было бы неплохо, а чресла в кресле, и им нормально». «Предложила бы и мальчиков, отдельно и вперемешку с девочками, но ведь вижу, ты самец старомодный». «Старомодный», — кивнул я, — «самому от себя тошно. В такие ведь прогрессивные времена живу». Но с упорной тошнотворностью всеми лапами держусь за сияющее женское лоно. «Баск, у вас с Йоркой увольнение. Отдыхайте. Я вас сам найду». В роскошной 13-й фиолетовой комнате тут же добавила Копула, бросив на зомби короткий взгляд. «Рыбу можете прихватить с собой, и вас уже дожидаются напитки», и самая настоящая большая мягкая кровать. «Спасибо», — коротко сказал поднявшийся зомби и безошибочно устремился на шум жарящейся рыбы. Вскоре в покоях нас осталось 4. 4 живых и 1 мертвый. Я, нимфа Копула, Мулат Эл, бьющаяся новая рыбина и застывший в клею дохлый извращенец. А нет, рыбина уже не бьется. «Я сварю тебе суп из рыбьих голов. Будет остро, жидкий огонь. Я постараюсь изо всех сил, Бвана!» Не скрывая насмешки, оповестил меня Мулат, опуская на плиту подобие глубокого котелка. «Я тоже люблю слово «Бвана», — усмехнулся я в ответ. С благодарностью принял от нимфы наполовину полный янтарной жидкости фужер. Пригубил — обалденно, крепко и горько. Уделил должное внимание фужеру. Конической формы, длинная толстая ножка, массивное круглое основание. Элитной вещью бы не назвал. Где-то глубоко в голове есть четкое осознание, что в жизни приходилось видеть куда более дорогую посуду. Но для здешних мест это, несомненно, предмет роскоши. Роскоши. Роскошной. Нимфа сказала «в роскошной 13-й фиолетовой». Совпадение? Или показывает свою осведомленность? Отхлебнув еще, покрутил головой по сторонам и спросил напрямую: «Где?» «Кто?» «Внутреннее кольцо защиты. Любимый повар не успеет меня остановить даже икстрелом. Ты крутым бойцом не выглядишь. Так кто тебя прикрывает от наглого гоблина Оди?» «Не понимаю, о чем гоблин?» «Еще раз солжешь столь явно, и наши добрые деловые отношения закончатся, не начавшись. Я сожру супчик верного Мулата, выпью с ним на брудершафт и свалю отсюда. Ну или сдохну в попытке». «Не стоит так сразу выпускать коготки, милый», — промурлыкала Копула. «Ну что ты за му** такой? Однажды котик может поплатиться за свою агрессивность и неумение вести хитрую беседу. Может, я просто капризничаю и не хочу говорить? Я ведь девочка. А ты сразу такой весь из себя обиженный, весь такой ощетинившийся. Будь чуточку умнее». Нимфа постучала ногтем по крышке, прикрывающей черепную фистулу. «Напротив тебя не тролль сидит». «Там прямо дыра?» — поинтересовался я, глядя на фиолетовую хреновину. «Нет. Сначала что-то вроде эластичной красной мембраны». «Искусственной?» «Агась. Именно искусственной. Тебя это удивляет? Много видел вокруг природного?» «Разве что рыбу и плуксов?» «Точно подмечено. Будешь спрашивать, откуда рыба?» «Зачем мне это? Вопрос только в том, откуда мальки, изначальное поколение. А так ясно, что вырастили сами. Искусственный, снова это слово, пруд создать несложно. Кормить пищевыми брикетами, следить за температурой и чистотой воды, поставить аэратор, обучить методом тыка и тюка пару трудолюбивых гоблинов, обеспечить охрану личного прудика, назвать каждую рыбку собственным именем и регулярно наведываться туда с умным видом для проверки личного рыбного стада. Ну и прогуляться заодно по стальному бережку, представляя, что бредешь по песочку. «У тебя дерьмовый характер», — заключила Копула и сделала большой глоток. «От таких, как ты, рано или поздно избавляются. Не потому, что ты можешь предать. Нет. Просто потому, что надоедает терпеть такого «Всегда оценил откровенное мнение», — признался я. «Так что? Полусфера бдит за безопасностью первой леди Дренаштауна? Ну и за поваром заодно присматривает». Я демонстративно смотрел на потолок. В центре висел большой светящийся шар. Довольно хорошо вписавшийся светильник. Функциональное украшение. Разве что размеры великоваты. Как раз, чтобы вместить среднюю полусферу наблюдения, несущую за стальным бортом пару игольников. «Да», — легко признала Копула. «Мамочка приглядывает за мной. Она же сказала мне, что тебя можно не бояться. Ты верный и старательный. Мамочка сказала не бояться. Вот я и не боюсь». «Откуда у системы такая забота о блудной старушке? Дашь ответ?» «Я бесплатно не даю». «А на платной основе?» Заинтересованно подался я вперед. «Как раз в чреслах зачесалась. Сколько за час?» Гулко захохотал Мулат. Задумчиво изучившая меня нимфа встала, сходила за бутылкой. Налила себе, плеснула мне, оставив бутылку на столике, ткнула в меня пальцем. «У меня есть для тебя награда, гоблин. Она не слишком велика. Сочтемся авансом за голову понта. Ладушки, милый?» «Я же сказал, так и так его убью». «Ты хоть спроси, что за награда?» Вздохнув, вопросительно уставился на нимфу. Чуть помедлив, Копула широко улыбнулась и трижды позвонила в колокольчик. Едва затих третий чудесный звук, двери распахнулись, и два голых амбала в прозрачных дождевиках затащили внутрь неистово бьющийся сверток. Уронили груз на пол, поклонились нимфе и вышли вон. Мычащий сверток продолжал трепыхаться на полу, прямо как вытащенная из воды рыбина. «Позволь представить его». Копула ткнула бокалом в сверток. «Кровяш? Главный гребаный иракес. Ну что, отказываешься от подарка?» «Принимаю с благодарностью, нимфа Копула». Я бросил это через плечо, с фужером в руке, шагая к мычащему свертку. «И никак аванс за понта. Отныне я у тебя в небольшом долгу». «На кой эльф мне деревенский гоблин в должниках?» «А хрен его знает». «Ладно, принимается. Как-нибудь попрошу почистить капсулы после групповых соитий. А то столько жалоб на липкость и запах». Дальше я уже не слышал. Опустившись на корточки, дернул за тесемку, потом за другую, с неспешной радостью открывая нежданный, но не скрою, приятный подарок. «Привет!» С веселым добродушием сказал я, заглянув в перепуганные глаза запакованного мужика со сломанным носом и заклеенным ртом. Надо отдать должное, о пленнике позаботились, оставив в пластыре прорезь, чтобы он не задохнулся. Поэтому я начал с того, что прижал прорезь тычком кулака и, наблюдая, как кровяш безуспешно пытается сделать вдох забитым кровью и соплями носом, сказал: «Я Оди. Ты послал своих крыс убить нас, но они облажались. Ты, гнида, послал крыс отрубить руку одному из моих бойцов. И у этих сук почти получилось». Выждав еще неспешные 30 секунд, убрал кулак. Судорожный, облегченный вдох. Но никакого выдоха. Мой кулак вернулся на место вместе с ударом, вновь отрезая воздух. «Ты расскажешь мне, кто тебе заплатил за расписную руку?» Я не спрашивал. Я утверждал, говоря спокойно и размеренно. «Расскажешь в мельчайших подробностях. Не упустишь ни одной крохотной детали. Ты меня понял?» Часто замигавшие выпученные глаза отчетливо выразили полное согласие задыхающегося кровиша. Из его ноздрей поползли кровавые сопли. Он неистово пытался освободить дыхательные пути и сделать вдох. Хотя бы один мелкий вдох. Дать мозгу и сердцу немного кислорода. Я убрал кулак. Рывком содрал пластырь. Выжидательно уставился на пленника. Тот не подвел. Заговорил. Вот только обратился не ко мне. Вывернув голову, он хрипло закричал, даже не пытаясь скрыть звучащий в голосе страх. «Копула! Да ладно тебе, владыка! Никто не хотел трогать твою девочку! Случайно ее зацепили! К чему воевать? Моя бригада не желает войны с госпожой Копулой!» «Воевать с кем?» Удивленно отозвалась Копула, медленно подходя с бутылкой к повару и наливая ему порцию спиртного. «Вас больше нет, милый. Треть сегодня подохла и уже вовсю разбирается на части в медблоках. Две трети разбежались по темным углам. Кто-то рванул по гиблому мосту, кто-то поспешил к улыбке над бездной. Многие спрятались в зловонке, другие забились в темные углы здесь, в Дренаштауне. Пока мы с тобой говорим, твоим оркам режут глотки». «Остановись! Мы искупим! Замолим вину! Просто назови цену, госпожа!» Не пытаясь мешать не туда повернувшей беседе, я внимательно слушал. Уселся поудобней и слушал, делая мелкие глотки из фужера, любуясь янтарными волнами сквозь хрусталь, что оставляли на стенках маслянистые следы. «Ты не понял, кровяш». Нимфа отвернулась. «Мамочка списала тебя. 63-й много чего рассказал в медблоке». Он ответил на каждый вопрос матери, наблюдая, как она медленно разбирает его и не в силах солгать или промолчать. «Оди, ты знаешь, как мать проводит допрос тех, в чьей вине больше не сомневается и чью участь уже решила?» «Нет». «Однажды я попросила, и любимая мамочка не отказала. На моих глазах она разобрала на мелкие кусочки одного ублюдка, вздумавшего изобразить какого-то снящегося ему психопата и взявшегося похищать и кромсать моих вышедших погулять девочек. Он резал им животы, уносил внутренние органы, оставлял странные кровавые письмена на стенах. Его выследил Эл, оглушил и притащил сюда. Мы все внимательно слушали, а кровяш так с особым вниманием. Мы хотели решить все сами, но не успели. Мать потребовала ответа, а узнав, кто это, велела немедленно доставить в медблок. Тогда-то я и попросила. Эл тоже был там, пряча в кармане тайком отрезанный мизинец. Мулат улыбнулся, показал темную руку с белым мизинцем. Мы уложили его на кресло. Один укол, и он замер. После чего мать принялась за него всерьез. Сначала забрала комплект, начав с ног. Следом скрыла живот и принялась бережно забирать один орган за другим. А он все видел, смотрел завороженно, неотрывно, стонал и плакал, отвечая на вопрос за вопросом и провожая взглядом уходящие прочь органы. Почка, селезенка, вторая почка. Все отрезанное заменялось трубками. Кожа срезалась широкими лоскутами и длинными лентами. Выдираемые кости проверялись и исчезали в больших прозрачных контейнерах. Под конец от него осталась одна голова. И какое-то время она еще жила, болтаясь вверх тормашками на поднявшем ее пуке искусственных вен и воздушных каналов. Болталась, беззвучно шевеля губами, со свежеванного лица, со срезанным носом и пустыми глазницами капала кровь. А потом голова соскользнула с трубок и рухнула в контейнер. Вот что такое допрос матери, Оди. Ты уже догадался, как его называют? Даже не задумывался. Последней исповедью. Вот куда ты отправил 63-го. Исповедаться перед матерью, одновременно очищаясь не только от грехов, но и от собственной плоти. И вот что ждет тебя, милый кровяш. 63-й немало сообщил про тебя. Ведь вы его любимые курьеры поросят и доставщики рубленой свинины. Поверь мне, тебе лучше попасть туда мертвым. Тебе конец. У меня персональное задание от матери — доставить тебя к ней в медблок живым или мертвым. Тогда просто отпусти меня. Дай темный дождевик, я проскользну по сумраку до зловонки или улыбки. Исчезну. Исчезну навсегда. Нет. Чарующе улыбнулась нимфа. Я не могу подвести мамочку. Ты сдохнешь, кровяш. «Сука! Старая сука!» заорал мужик, извернувшись и кусая стальной пол. «Шлюха!» «Я знаю, милый», вздохнула, усаживаясь Копула. «Я знаю». Но тот уже опомнился и принялся пол не кусать, а торопливо вылизывать, часто вскидывая голову и пытаясь достучаться до сердца нимфы. «Прости! Прости меня! Ты же знаешь, я много раз говорил о твоей красоте! И тебе говорил! Прости меня! Хочу! Хочу и всегда хотел тебя! Только тебя! Ведь я...» «Достал!» — буркнул я, допивая напиток и ломая ножку фужера о пол. Ахнула с сожалением Копула. Она жалела фужер, а не левое ухо кровиша, куда я воткнул стеклянное толстое шило. Поддалось. Фужер ушел глубже. Другой рукой, прижав голову заоравшей жертвы к полу, наклонился и крикнул в фужер, будто это рупор. «Ты меня слышишь, ушлепок? А? Слышишь хорошо? А-а-а! Сука! Сука!» «Не слышит», — подытожил я и нажал чуть сильнее. Рывком вытащив стеклянный рупор, поднялся и подошел к столу, плеснул в фужер янтарного великолепия. Возвращаясь назад, отломал и незаметно бросил в бокал четвертушку таблетки Мемваса. Присев на корточки перед дергающимся в болевых спазмах ублюдком, дождался паузы в его воплях и спокойно заговорил. «Живым тебе отсюда не выйти. Ты молишь не о том, придурок. Ты молишь о жизни, а должен молить о быстрой смерти. Давай так. Пока я пью, Ты мне быстро и правдиво отвечаешь на несколько вопросов, после чего я тебя убью». Едва Кровяша разинул рот, остановил его коротким жестом и добавил: «Других вариантов предложено не будет. Откажешься, все равно получу ответы. Вырву их из тебя вместе с мясом». Молчание. Долгое молчание. Замерший Кровяш уставился в мокрый от крови и слюны пол и медленно сдувался, будто из него выходил воздух. Да так и было. Осознав, насколько глубоко дерьмо вокруг, он решил перестать барахтаться. «Спрашивай». «Кто и за сколько заказал расписную руку?» «Вырубить вместе с плечом расписную руку. Бросить в ящик со 100 порциями фисташкового мороженого. Доставить ящик к 5-й жиле. Ввести пароль 33323. Поставить ящик в лифт и отправить. Через полчаса подойти к любому банкомату и получить 10 кусков». «10 000 солов?» — повторил я. «Неплохо. Но ты не ответил, кто заказчики». «Он ответил», — тихо сказала Копула. «Кто?» «Гномы!» Кровяш, Нимфа и Эл произнесли это одновременно, после чего Мулат добавил: «Жилы ведут вниз, в нижний квартал, к гномам». «Прекрасно. Гномы», — буркнул я. «Пароль 33323. «Да». «Как к ним попасть?» «К гномам?» — спросил Кровяш и зашелся булькающим смехом. «К гномам? Кем себя возомнил, сука?» «Они могут к нам. Мы не можем к ним», — пояснила помрачневшая Копула. «Так нам, городским, можно на окраину, но деревенским нельзя в центр. Сегрегация». «Что бы еще спросить? Про зловонку? Такой инфе доверия ноль». «Ладно. Умри!» Ножка опустевшего фужера резко вошла в беззвучно лопнувший и потекший глаз. Пробила себе путь к лобовым долям и дальше. Нажать чуть сильнее, и Кровяш, похрипев недолго для приличия, благополучно сдох. Вытащив хозяйскую посуду, осторожно удерживая за самый край ободка побагровевшей хрустальной посудины, вопросительно глянул на Копулу. Нимфа не скрывала веселья, глядя на бокал. «Что не так?» «Этот фужер давным-давно подарил мне молодой и красивый парень, заодно признавшись в любви и поклявшись в вечной верности. Он старательно трудился в моем доме, ублажая всех и не особо обращая внимания на пол. Но потом поссорился со своей девушкой, затем ему изменил парень, и он ушел, чтобы гораздо позже выжить на мрачных улицах Дренаштауна и превратиться в Кровяша. Я помню, как он нежно целовал этот бокал и говорил, что так его губы через звонкий хрусталь соприкоснутся с моими. А ты ему фужер в голову воткнул. Прямо философское что-то получилось. Верно, милый? Можно сделать какой-то вывод». «Да в сраку!» «Тоже так думаю», — кивнула Копула и указала пальцем. «Выкинь эту хрень на труп». Так я и поступил. Когда по звону колокольчика прибыли амбалы и с безмятежной безразличностью принялись заворачивать голову с огромной дырой вместо глаза, Копула распорядилась: «Заодно вынесите и тот мусор под черной тряпкой. Кровяша в медблок, а дерьмо в клею. Пусть оно исчезнет, мальчики». Кивнувшие громилы убрались, унося с собой трупы. Две миловидные девушки в полупрозрачных пластиковых туниках на голое тело умело протерли пол, церемонно поклонились и исчезли. расписная рука. Копула протянула мне другой бокал, простенький и пластиковый, но с тем же напитком. Это рука Йорки. Верно, не стал я лгать. Про гномов мало что известно, Оди. Они живут в двух кварталах под нами, в своем обособленном мире со своими порядками. Они скрытны и не любят чужаков. Но кое-что я все же слышала. Мутные, рваные слухи. В паре таких слухов утверждалось, что гномы фанатично верят в божественность матери. Нимфа глянула на светящийся шар, скрывающий сторожевую полусферу. Они совершают обряды поклонения, приносят жертвы, скрывая углеродными клинками грудные клетки брошенных на стальные алтари красивых юношей, заживо вырывая их еще бьющиеся сердца. «Гномы, приносящие кровавые жертвы», — повторил я. «Твою мать! С этим миром все очень и очень плохо. Но при чем тут расписная рука?» «Все священные ритуалы и жертвоприношения проводят специально обученные девушки, чьи тела сплошь покрыты росписью священных татуировок», медленно произнесла Копула. «Эти девушки — живые святыни для гномов. Им поклоняются». Я задумчиво молчал, смотря, как шкварчит и подрумянивается жирная рыба. «Оди, хочешь совет?» «Ты мудрая старуха с дырой в голове. Я не откажусь от твоего совета». «Скорее, от предложения». «Уже догадываюсь». «Давай сами отрежем девочке проклятую руку». Нимфа заглянула мне в глаза. «Забросим в ящик с чертовым фисташковым мороженым и отправим по пятой жиле вниз вместе с запиской. Заберите и отвалите нахрен. А бедной девочке мать пришьет новую руку. Можешь в записке указать свой номер, и гномы выплатят обещанную награду тебе. Они славятся тем, что всегда держат свое слово». «При чем здесь сраное фисташковое мороженое?» «Оно продается только в одном торгмате и, насколько я знаю, только в Дренаштауне, в паре троп отсюда. Клубничное тоже только там и далеко не каждый день. Сам понимаешь. Может, потерявшая руку гнома любит фисташковое мороженое? Так что скажешь?» «Мы отрежем Йорке руку». Без раздумий кивнул я. «Отмахнем по плечо. Затем запихнем гоблиншу в медблок, а чертову руку выпотрошим. Набьем расписную кожу фисташковым мороженым, в каждый пальчик затрамбуем вкуснятину и отправим вниз по долбанной жиле. Как звучит?» «Ты пьян, гоблин». «Пьян или не пьян, а руку напарнице придется отрезать», вздохнул я, принимая от мулата кусок жареной рыбы. «Да ты научился шутить!» «Почему я еще здесь?» «О чем ты, гоблин?» «Да все о том же. Почему я все еще здесь? Я тебе уже четко и громко заявил, даже повторил пару раз. Я так и так шлепну понта сердцееда. Или сдохну, пытаясь. Меня не надо улещивать. Не надо мотивировать на это дело. Не пригодились твои девочки и мальчики. Из всех козырей зашла только вот эта жидкая янтарная благодать и жареная рыба». Я показал оба козыря и припарковался рядом со старым мулатом, оккупировав край его кухонной стойки. «Так почему ты все еще меня терпишь, злая, капризная и мстительная нимфа Копула? Ты должна была меня выпнуть отсюда минут 20 тому назад. Но я еще здесь». «У тебя нехило так расширены зрачки», — сообщила Копула. «Знаю», — кивнул я и отпил еще глоток. «Знаю». «Так что?» «Какой у тебя ранг?» «Боевой полурослик плюс единица». «Неплохо. Действительно неплохо. ПРНБ... плюс один. Мужик ты целеустремленный. Почему я еще здесь? Но нудноватый, поморщилась нимфа. После нашей беседы я напрошусь на интимный разговор с мамочкой и уверенно ей сообщу, я убедила одну боевую группу заняться проблемой зловонки. Боевой полурослик с номером 11 пообещал немедленно заняться этим делом. «Продолжай». Прикрыв глаза, я наслаждался тающей на языке рыбой, но не пропускал ни одного слова. «Вряд ли сейчас, но после, если ты действительно справишься с понтом, мамочка может задать тебе несколько строго деловых вопросов». «Вербальный доклад системе», — понимающе кивнул я. «Было уже такое». «Про меня она может и не спросить. Но ты ведь и сам с мозгами, и вполне можешь потратить минуту времени и пару десятков восторженных слов, касающихся моей скромной персоны». Обворожительно улыбнулась старая потаскуха с дырой в голове. «Мол, нимфа Копула сделала все возможное, чтобы этот успех состоялся. Не пожалела никаких сил и средств, обеспечила, накормила, снабдила важными советами». «Ты умный мальчик». «Я сделаю это», — коротко произнес я и вернулся к поеданию рыбы. Желудок почти полон. Я давно уже сыт, физически, но мозг и вкусовые рецепторы еще голодны. Они требуют больше рыбы. Больше рыбы, сука! Сначала огромный кусок, разжуй наспех и глотай. Следом пару крохотных волоконец, и вот их разжуй хорошенько. Потом разотри языком в жирную кашицу и только затем проглоти. Добавь микроглоточек янтарной благодати. Наслаждайся. Наслаждайся, гоблин. «Упомянешь мое имя?» — недоверчиво уточнила нимфа. «Именно. Даже не упомяну, напрямую скажу, что ты идейный вдохновитель, снабдивший нас всей возможной информацией, снарядивший нас, накормивший и укрывший. Представлю тебя в наилучшем свете». «И при этом не хочешь от меня ничего, кроме рыбы и выпивки?» «Да». «Почему?» «По пути сюда я видел необычные икс-стрелы. Крохотные, но наверняка с неплохой убойностью». «Пиги», — кивнула Копула. «Пятизарядные. Одного нажатия хватит, чтобы опустошить картридж, который выскочит и отлетит сам. Крутое оружие». «Пиги, значит?» «Да, или свинка. Они будто хрюкают при выстреле». «Снарядишь такими?» «Только для боевых полуросликов плюс два. Такое подарит только мамуля, но не я». «С потолка как-то пристрелили одного беглеца. Достали с очень большого расстояния. Тело пробило на вылет». «Только для боевых полуросликов плюс 4. Такое подарит только мамуля», — с понимающей усмешкой кивнул я. «Как называется чудо дальнобойное?» «Официально Игдаль-стрел. Про сленг не знаю. Коротыши — Игстрел 5М. На сленге — пиги или же свинка. Я не могу тебе с этим помочь». «Вот поэтому мне и не нужна твоя помощь», — развел я руками. «Все прочее я смогу достать сам. Много ли солов надо, чтобы снарядить 4 боевых полуросликов?» «Немало». «Я достану эти деньги за пару суток. Сам». «А у меня не возьмешь ни единого сола?» «Не возьму». «Так почему, черт тебя дери, долбанный гоблин?» «Потому что ты старушка с принципами», — улыбнулся я, — «и не любишь быть в долгу. Я не позволю тебе чувствовать себя со мной квитой, Копула. Этот фокус у тебя не прокатит. Бросишь мне пару тысяч на снаряжение, мы грохнем понта, а ты добавишь еще тыщенку и решишь, что мы в полном расчете. Нет, этого не случится. Я убью понта, выставлю тебя в самом положительном свете перед системой, при этом позабочусь, чтобы мой доклад не услышал никто. Вдруг кто ополчится на старуху с дырой в голове? И я окажусь у тебя в большом долгу. Да. И как мне его тебе отдавать, гоблин? Смотрю на тебя и вижу кусок черствого, закаменелого хлеба. Такой и сожрать-то не получится. Не разжуешь, не проглотишь. А если и проглотишь, запор обеспечен. Как-нибудь да отдашь, беззаботно пожал я плечами. Можем у тебя отоспаться? Твоя комната третья фиолетовая. Мой дом, твой дом, гоблин. На сегодня беседу завершим. Я перебрал чуток, признался я, проводя ладонью по лицу. Выпью еще чуток и на боковую рыбу переваривать. У нас будет время для бесед. Конечно, кивнул я. О, вспомнил. Те ужасные и прекрасные картины. Кто их рисовал? Соренцо. Без промедления ответила нимфа. На ее лице мелькнуло хорошо знакомое мне чувство. С таким выражением вспоминают старого друга, с которым уже нельзя увидеться. Он мертв? И похоронен. Вне чрева ее. А что? Он был талантлив. Художники видят мир иначе. Ты сказала, похоронен вне чрева ее? Это как? Слышал о слепых зонах? Вне зоны наблюдения системы? Верно. Мамуля там слепа и глуха. Есть одно такое место и в центре Дренаштауна. Огромное, овальное помещение. Заброшенное. И там, начал я уже догадываться. Кладбище. Просто ответила Копула. Настоящее кладбище. Само собой, для очень и очень богатых. А в чем похоронены? Сталью залиты? Клеем? Землей. Видел на улицах фигуры у сточных решеток? Подстегнутое и одновременно замедленное наркотиком и алкоголем сознание с ленивой неторопливостью показало яркую картинку. Сидящие у решеток фигуры в подсвеченных огоньками дождевиках. Они неторопливо окунают в темную жижу пальцы, собирают какие-то комочки. Вот оно что! Их называют хтониками, и все они дети Харона, владыки кладбища Шартрес. Он и его дети оберегают Шартрес, пополняют его землей, совершают танцевальные ритуалы памяти у могил, ведут и хранят списки с именами и номерами погребенных. «Прямо неожиданно», — признался я. «Мамуля всем хороша, кроме расчленения померших детишек своих», — тихо улыбнулась нимфа. «Мы с Эллом уже не молоды, и хотелось бы лежать и гнить себе спокойно, вместе с комплектом рук и ног». «А при чем здесь список номеров?» «Имена еще ладно». «У тебя номер 11, верно?» «Веришь, что до тебя никого не было с этим номером?» «Бред! Само собой, 11 здесь было немало, как и прочих номеров». «Верно. Чип». Копула постучала себя по пластиковой заглушке. «Твой номер тут. Прописан в чипе намертво. И пока чип остается в голове, и номер остается при тебе, даже после смерти. Хотя для мамы ты не умрешь, просто пропадешь и все». «Уверена про номера?» «Так говорят», — пожала плечами нимфа, допивая свой напиток. «Так говорят. И так говорили те, кто давно уж лежит на кладбище Шартрес. Знаешь, да мне насрать. Пусть мой номер достанется кому-то другому. Плевать. Мое имя сохранится. Я буду себе спокойно лежать под вонючей землицей и слушать завывания хтоников, танцующих и сношающихся вокруг моей могилы. Разве это не весело?» «Более чем», — после короткого раздумья признал я и поднял бокал, салютуя. «За хтоников!» «И за память», — тихо добавил Мулат Эл. «У тебя есть дела с окраиной?» — круто сменил я тему. Моргнув от неожиданности, Копула кивнула. «Конечно». «А с бригадой «Солнечное пламя»?» «Не твое дело, гоблин. К чему интерес?» «Ты явно ценишь способных, умелых и амбициозных девочек». «Как и мальчиков. И что?» «Просто совет. Присмотрись к номеру 299. Она из бригады соплей и усиленно старается пробиться повыше. Но сама понимаешь, мужской сексизм, где командир не командир без волосатой груди...» «Прямо настолько интересная?» «Перспективная», — честно ответил я и потопал к выходу. «Я спать. Спасибо за рыбу, Эл». «Всегда пожалуйста, Оди». «Как высплюсь? Начнем ворошить гнездо», — не оборачиваясь, пообещал я. «Прямо сразу и приступим». Двери. Шатающийся коридор рывками поплыл навстречу. Девушка с умело поставленной улыбкой указывает на нужную дверь. Постель. Настоящая постель. Летит навстречу, и я отключаюсь еще до касания с ней, так и не успев ощутить ее мягкость.